«А если не передал?» Посланец зашагал в Апшеронскую, а я с другим рабочим стал устраиваться на полу в чистой горнице хаты и сразу обратил внимание на распухшие от слез лица матери и дочери. Я им объяснил, что приехал на несколько дней, буду измерять местность на другом берегу Пшехи. Мать убедилась, что я не представитель власти и, значит, нисколько не опасен. С рыданиями она принялась мне рассказывать о внезапно постигшей их беде. Несколько дней тому назад арестовали ее мужа, ее сына, да еще отобрали пару коней, да еще грозят выселить из станицы. Дочь, миловидная девушка, только оплакала. Мне особенно жалко стало ее. Как мог, я их утешал. Мать растрогалась, угостила нас молоком, еще чем-то. Постелила на пол перину и одеяло. Все следующие дни она варила нам обед. Старалась, чтобы нам было сытно и уютно. А я выказывал ей свое горячее сочувствие. На следующий день рабочий принес нужную справку. Председатель ее прочел, милостиво подал мне руку и сказал, что он всегда обязан проявлять бдительность. Этот мимолетный эпизод я потому описал подробно, что то был единственный случай, когда мне пришлось столкнуться с жизнью местного населения. Мы, изыскатели, жили совсем особняком. Изредка попадалась на местная газетка, вся пышущая ненавистью. Невдалеке от Апшеронской был лагерь для заключенных за колючей проволокой с вышками часовых по углам зоны. Заключенных ежедневно выводили на строительство сажевого завода. Нам постоянно приходилось проезжать мимо зоны и мимо этого строительства. Но чтобы кто из нас обменялся мнениями, сколько этих заключенных, за что они сидят, в те годы никому в голову не могло прийти такое, между собой разговаривать на запретные темы. Сажевый завод, где должна была изготовляться сажа из нефтяных отходов, был целиком закуплен в США, за валюту, разумеется. Монтажом руководил специалист-американец. Вместе с переводчицей он постоянно проезжал по улицам Апшеронской на единственной в округе легковой машине. Вот о нем, с каким комфортом живет, чем его кормят, является ли хорошенькая переводчица также его возлюбленной, мы пустословили постоянно. 6. Наступил новый 1931 год. А тогда этот ныне столь любимый народом праздник вообще запрещали отмечать. Считали отрыжка капитализма к революции никакого отношения не имеющим. И мы тоже его не отмечали. Возвращались с работы, несмотря на брезентовые плащи и сапоги, промокшие, усталые, голодные. Апшеронская зима — это сплошные дожди, мокрый снег и слякоть. Местные жители, например, не копали по осени картошку и не держали ее в погребах, а по мере надобности в течение зимы выкапывали с огородов. Тогда профсоюзы еще имели какое-то влияние в учреждениях и на предприятиях. Например, они следили, чтобы всем рабочим и служащим обязательно ежегодно давали отпуска, а первый отпуск полагался через 6 месяцев после поступления на работу. В марте Шура Соколов и я подали Сахарову заявление об отпуске. Но вышло недоразумение. В банке денег не оказалось. Сахарову обещали выдать только через 3 дня. А нам так хотелось в Москву. Мы отправились с пустыми карманами. Сахаров обещал нам перевести телеграфом. В течение моей жизни постоянно даты моих рождений приходились на самые гнусные дни. Во время войны, например, 14 марта, каждый раз я отмечал в особенно скверной обстановке, на морозе или на дожде. В тот год этот день застал нас на вокзале станции Белореченская, наполненном куда-то едущими семьями с малыми детьми, с узлами вещей. Горемыки сидели на скамьях, лежали на полу. Тогда половина России сорвалась с родимых мест, спасаясь от раскулачивания, от других бед, от голода, от ареста. Окошко железнодорожной кассы было закрыто. Вокруг теснились бравые молодцы, стремившиеся достать билеты без очереди. А будут ли их вообще давать? Кроме справок об отпуске, у нас были солидные мандаты от Майнефтестроя, чтобы нам оказывали всемерную помощь и содействие. У меня этот мандат сохранился. Перед кабинетом начальника станции, как перед осажденной крепостью, также стояла толпа. Шура отправился в транспортное отделение ОГПУ. Мне эти 4 буквы внушали ужас. Я никогда не решился бы обратиться за ту незаметную дверку, просить о помощи. А Шура пошел. Я остался с чемоданами. Через час он явился торжествующий, с билетами до Москвы, да еще в плацкартный вагон. И мы благополучно уехали. Кроме нас в поезд село не более 10 таких же привилегированных пассажиров. Приехал я в Москву и сразу на Савеловский вокзал, скорее к родителям. В мое отсутствие наши переселились из Котова в пристанционный поселок Хлебниково. Котовский домохозяин не стал с нами продлевать договор. На него косо смотрели местные власти. Почему извлекает нетрудовой доход? Новый домохозяин Архангельский был владельцем цветоводства и во времена НЭПа процветал, сумел построить 2-этажный кирпичный дом. Но к моменту нашего поселения он сидел в тюрьме. Мои родные видели его только однажды, и то издали. Его привезли ГПУшники, и он показал им, где закопал серебро и драгоценности. Клад откопали, и он был вновь увезен уже навсегда. Нижний этаж занимала его семья, а также брат, участковый врач. Комнаты верхнего этажа хозяева предоставили нам. Дом этот был весьма оригинальной архитектуры. Никаких украшений. На фасадной стене единственное грандиозное окно. Нижняя его половина приходилась на первый этаж, верхняя — на второй. Брат Владимир острил, что с поезда виден стоящий под кроватью ночной горшок. Я приехал, когда все находились под радостным впечатлением. Только что полной победой увенчался пресловутый процесс артели «Расшитая подушка». Мне рассказывали различные подробности процесса, вернее, глумление над моей матерью. От меня скрывали. Я только тут узнал, что она 2 недели сидела в камере при милиции. Наученная горьким опытом, она с тех пор больше не стремилась искать заработки и осталась лишь домашней хозяйкой. Брат Владимир по всем стенам опять развесил портреты предков и продолжал по ночам трудиться, иллюстрировал книги. В издательстве «Молодая гвардия» к нему до поры до времени относились хорошо, вернее, терпимо. Но что поделаешь, хоть и бывший князь и лишенец, но зато талантлив и человек неунывающий и остроумный. Сестра Маша усердно работала в Московском геологическом комитете, приезжала по вечерам. По воскресеньям являлись ее кавалеры, другие гости. Сестра Катя работала на опытном поле близ станции «Долгопрудная». А бедный наш отец совсем ослаб от болезни и от вынужденного безделья. Лишенство угнетало его. Лишь изредка кто-нибудь из сочувствующих давал ему что-то переводить. Он много нянчился с детьми. 10 ежемесячных долларов от Маины Абамелек Лазаревой мы тратили на пшено и на постное масло из торксина. Я рассказывал о своих геодезических успехах. Владимира очень заинтересовал страшный пожар нефтяного фонтана близ Апшеронской. Со своей всегдашней любовью к технике он взялся изобрести способ, как его потушить. Делал какие-то чертежи, собирался их куда-то посылать. Я приехал без отпускных денег, но зато привез целый чемодан отборного, душистого и крепчайшего табаку и собирался подарить брату. Но он счел, что ему достаточно 1 килограмма, а остальное лучше продать. Напомню читателю, что брат его жены Елены, Николай Шереметьев, был музыкантом в театре имени Вахтангова. Его супруга, известная артистка Мансурова, в 2 счета провернула выгодную спекуляцию. Позднее мне передали благодарность от самого Щукина, и я получил контрамарку на спектакль «Коварство и любовь» Шиллера. Денежный перевод, который Сахаров должен был послать на имя Шуры Соколова, не приходил и не приходил. Через каждые 3 дня я ездил к Шуре, и все безрезультатно. В конце концов, на центральном телеграфе выяснилось, что перевод пропал. Получив от Сахарова отправительную квитанцию, Шура и я пошли на прием к самому замнаркома связи. При нас он поручил заняться этим, как он выразился, пахнущим вредительством делом, некоему чину. Лишь 2 месяца спустя мы получили наши кровные отпускные деньги. Тот факт, что столько времени я жил под родительским кровом, ходил и в гости, и в театр, а не глядел в трубу нивелира, начальство сочло уважительным. А застрянь я в Москве год спустя, наверняка получил бы года три лагерей, как злостный прогульщик. За эти два месяца я успел написать новую главу своей повести «Подлец». Седьмое. Шура и я вернулись в Апшеронскую. Он занялся камеральными работами в конторе, а я, надев плащ и сапоги, начал ежедневно ездить на полевые работы. В наше отсутствие был потушен нефтяной пожар. Одновременно к очагу огня с разных сторон подвели штольни и взорвали в них аммонал, а с самолета сбросили какой-то химический состав. Так брату Владимиру не пришлось заняться изобретательством в пользу нефтяной промышленности. Весна в Апшеронску пришла рано. Зацвели белым и розовым цветом фруктовые сады и грушевые леса. Наступила Пасха. С детства я любил этот великий праздник. С ним у меня было связано столько светлых воспоминаний. А тут, как обычно по воскресеньям, в поле мы не поехали, а принялись вкалывать в конторе с самого утра. И никаких дополнительных угощений к обеду. Я совершил один прескверный поступок, о котором сознался матери лишь много лет спустя, а тогда скрыл от родных. За вынужденный прогул я получил солидную сумму, а у нас в общежитии техников завелись картишки, и мы по ночам резались в дурака. И тут старший техник Костя Машаров предложил мне сыграть в очко. Я и раньше изредка играл, и нередко выигрывал. Решил попытать счастья. Костя играл хладнокровно, карты клал на стол медленно. Остальные ребята нас окружили. Я сперва начал было выигрывать, а к утру продул всю получку. Шура, живший тогда вместе с Сахаровым, узнав о моем проигрыше, накричал на меня, как на провинившегося школьника, и потребовал с меня честное слово, что я никогда в жизни не буду играть в очко. И я это слово сдержал. Помнится, уже в последние месяцы войны, когда гитлеровские деньги валялись повсюду, никакие уговоры на меня не действовали. Я неизменно отказывался играть даже на эти никому не нужные бумажки. Самое позорное в моем проигрыше было: я не смог послать родителям солидный денежный перевод. Приехала к Сахарову жена, красивая пожилая армянка. Она пожелала познакомиться со всеми техниками и, явившись в нашу контору, обратилась к нам примерно с такими словами: «Вы на моего ворчуна не очень обижайтесь, он только с виду строгий, а всех вас очень любит». Тогда же произошла одна глупая история, которая могла бы кончиться для меня весьма печально. Техник Коля Гусев был у нас единственным комсомольцем. Вместе с Костей после работы Он нередко отправлялся в центр станицы, к закрытой церкви, где собиралась молодежь. Коля начал ухаживать за одной девушкой, не местной, а приезжей, дочерью одного партийца –